Глава 36. Переход. Виктория Ветрова. Утром следующего дня мы с Айтоном первым делом отправились к тому эльфоподобному лекарю, чтобы тот снова осмотрел меня. На приеме целитель водил вокруг меня крупным кристаллом, а я старалась не краснеть, вспоминая последний сеанс массажа, который состоялся накануне вечером. После такого сокрушительного для моей выдержки эффекта, как в первый раз, больше не было. Но все равно у меня не получалось спокойно реагировать на прикосновения Сая. Пришлось признать хотя бы самой себе, что эти ощущения не были побочкой какой-то там магии. Я просто хочу этого мужчину. Вот только озвучить свои открытия я пока не собиралась. Ну, что я могу сказать? Все даже немного лучше, чем можно было ожидать в данном случае. Поздравляю, мистер Лок. У вас с Оливи весьма высокий уровень совместимости. Возможно, максимально из тех, что мне доводилось видеть. Кстати, сейчас у леди Виктории как раз благоприятные дни для зачатия. Если планируете в ближайшем будущем подарить миру новых стражей, то самое время уделить этому больше внимания. Бесцеремонно заявил доктор, отчего мои щеки все-таки залило горячим румянцем. Правда, не знаю, что стало основной причиной моего смущения. Слова целителя или те картинки процесса зачатия, которые мне услужливо подкинуло воображение. Благодарю за информацию, доктор Дивейн. Так мы и можем сегодня пройти через портальную арку. Невозмутимо обратился к целителю мой страж. Раз вы торопитесь покинуть Уалабург, то не вижу причин дальше препятствовать вам. Вежливо улыбнулся врач. Кстати, Виктория сегодня первый раз будет пользоваться пространственным разрывом. «Быть может, у вас есть какое-нибудь средство, которое поможет ей легче справиться с последствиями перехода?» — уточнил Сай. «Разумеется. Хорошо, что вы спросили, а то я сам запамятовал вам предложить. Вот, держите», — сказал лекарь, подавая Сайтону один из своих ярких бутыльков. «Это уберет тошноту и головокружение, и ничем не повредит возможному зачатию», — деловито произнес этот зацикленный на размножении тип. «Спасибо», — отозвался Сай, после чего рассчитался с доктором и убрал бутылек в свою дорожную сумку. Я тоже буркнула слова благодарности, а потом отправилась вместе с Сайтоном на выход из лавки. Возле нового экипажа нас уже ждали Райан Ковал и до нельзя недовольный Мрак. Во избежание проблем с властями было принято решение маленького Скорпикора замаскировать иллюзией. Поэтому сейчас на меня золотистыми глазами смотрел не черный крылатый котик, а небольшой беспородный щенок, которого удерживал за магический поводок наш сопровождающий. Вчера за ужином, пока мой новый питомец, утомленный своими приключениями и большой порцией мяса, дремал на кровати, мы с мужчинами долго размышляли о том, как нам провести это чудо до Теноса и не нарваться на неприятности. Собственно, придумать план было несложно. Больше времени у меня ушло утром на то, чтобы уговорить Мрака на эту авантюру. Должна признаться, что вести переговоры с полуразумными котами – это весьма утомительное и неблагодарное дело. В итоге этот крылатый шерстяной вымогатель согласился на маскарад только после того, как Сай подкупил Мрака порции жирных сливок и обещанием обеспечить его дополнительным питанием в виде рыбы и дичи. Эх, прав был Сайтон. Нужно было назвать Скорпикора Жорой. «Как ты, малыш?» – спросила я, наклоняясь к раздраженному Скорпикору. Вместо ответа тот встал на задние лапы и красноречиво потянулся, предлагая мне взять его на руки. «Мне кажется, или ты неплохо так потяжелел за ночь?» Удивленно поинтересовалась я, не без труда удерживая пушистую тушку. «Вам не кажется. Мрак будет расти очень быстро. Скорпикоры питаются не только мясом, но и магией. А вы, леди, источаете ее постоянно и в больших количествах. Думаю, такими темпами этот кот достигнет своего оптимального размера за полгода, а то и меньше». Предупредил меня Райан Ковал, пока Сайтон забирал детеныша из моих рук. «Не забывай, что псы не умеют шипеть, и не смей на меня скалиться. Ты слишком тяжелый, чтобы Вики таскала тебя в руках». Как всегда спокойно произнес мой страж, не впечатлившись безмолвными угрозами маленького Скорпикора. Тот сразу притих и бросил на меня нечитаемый взгляд. Должна признать, что хозяйка или опекунша для такого грозного в перспективе существа из меня была никакая. Но не умею я командовать котами». Хорошо, что в любом вопросе я могла положиться на своего хмурого с виду мужчину. Дальше нас с Мраком усадили в карету, где котенок сразу улегся на мои колени и довольно затарахтел, пока я перебирала пальцами его гладкий мех. Учитывая то, что хеши и прочие насекомые сумеречной зоны даже для малышей-скорпикоров являются всего лишь легкой закуской, Никакие страхи относительно замкнутого пространства экипажа меня больше не беспокоили. До портальной арки мы добрались довольно быстро. К счастью, стражи, дежуривших у пространственного разлома, мой щенок ничем не заинтересовал. Попрощавшись с Райаном Ковалом, мы с Сайтоном и Мраком шагнули в серебристую зеркальную гладь перехода. На какое-то время я ощутила странную дезориентацию и чувство полета, но уже через несколько секунд обнаружила, что стою, опираясь на руку Сая, в другом городе.